Около четверти часа, наблюдая с небольшого расстояния за прилавком с цветами на рынке, Вивьен размышлял о том, стоит ли нести цветы девушке, которая всю жизнь провела в лоне природы, окружённой её красотами. «Должно быть, она даже осудит меня за это. Наверное, ей цветы, срезанные с места своего естественного роста и принесённые в дом, чтобы простоять несколько дней и увянуть, покажутся кощунством». Вивьен нахмурился. «Да и какие цветы ей бы понравились? Полевые? Или какие-то другие? Особые?» Он не знал. Они с Элизой никогда не говорили об этом. Да и стоило ли? Ведь в сущности их связь была преступной. У неё не было никакого будущего. Вивьен прекрасно понимал, что не может предложить Элизе того, что мог бы дать ей обычный мирянин. Он не мог дать ей нормальной, спокойной, счастливой семейной жизни. Он даже не смог бы признать официально рождённых от Элизы детей, если бы она забеременела. Боже, Вивьен ощутил лёгкую волну дрожи и поёжился, несмотря на тепло летнего вечера. Лишь большим усилием воли он отогнал от себя эти мысли. Стоило подумать об этом потом, если возникнет такая необходимость. А пока... Чёртовы цветы! «Будь они неладны», — нахмурился Вивьен. Через мгновение он двинулся вдоль рынка, остановившись возле прилавка с печеньем. Выбрать для Элизы сладости оказалось намного проще, чем разрешить идеологический вопрос с цветами. Хотя Вивьен и задумался о том, чтобы спросить у Элизы, было бы при поднесении цветов кощунством с её точки зрения или нет. Побродив некоторое время по городу, Вивьен задумчиво зашагал в сторону лесной тропы, держа в руках упакованный торговкой кулек с печеньем. День уже ощутимо клонился к закату, и лес Румар окрасился в сказочные тона сизых сумерек. Вивьену казалось, что вокруг витает настоящая магия, и это вовсе не вызывало у него никакого отторжения. А у Ринара, надо думать, такая обстановка вызвала бы суровую настороженность, свойственную большинству инквизиторов. С горечью Вивьен осознал, что он в этом смысле сильно отличается от большинства не в самую выгодную для себя сторону. «И всё только из-за того, что меня угнетает процесс уничтожения знаний», — с тоской подумал он. «Но ведь в книгах содержатся ключи к человеческим душам. Нечто, вдохновляющее других людей на то, чтобы обращаться в ересь. Инквизиторам стоило бы позволять детально изучать эти книги, чтобы понять, как сразить еретика его же оружием. Это могло бы позволить и расположить к себе арестанта, и выведать правду у того, кто пытается юлить, и многое другое, если задуматься. А мы знаем лишь основные моменты еретических учений, тогда как ересиархи зачастую оказываются подкованы в классическом богословии. Да, на нашей стороне закон и власть, но на их стороне оказываются знания. То есть мы властвуем над телами и можем действовать через них, а еретические учения затрагивают разум и душу. Лично для меня не стоит вопроса о том, что из этого сильнее. Главная задача ведь не в том, чтобы уличить человека в ереси и доказать это. Основная задача в том, чтобы убедить его отречься от собственных убеждений, найти в этих убеждениях основную гниль, показать детально, где именно заключена ошибка. В этом случае рецидивов не будет. И тогда в какой-то момент наша структура станет не нужна. Вивьен и сам не заметил, как замер у двери лесного домика Элизы. На поляне девушки не оказалось, в окне было темно, хотя она, похоже, недавно была здесь и даже готовила место для костра. Прочистив горло, Вивьен тихо постучал в дверь. Никто не открыл. «Элиза?» — позвал он. В душе заворочилось лёгкое беспокойство. «Может, что-то случилось?» «Или...» Он постучал снова, но ответа не последовало. Переступив с ноги на ногу, Вивьен сошёл с крыльца и осторожно направился в сторону чащи леса. Он не помнил, какой тропой Элиза водила его в прошлый раз, поэтому пошёл в случайном направлении. Отодвинув густо нависающие со всех сторон ветви, он сделал шаг. «Замри!» — услышал он предупреждающий окрик Элизы. «Не двигайся с места!» Вивьену не пришлось просить дважды. Он замер, медленно переведя взгляд в чащу леса, приглядевшись к зарослям сквозь сгущающиеся сумерки. Элиза осторожно пробралась к нему, внимательно посматривая себе под ноги. На последних шагах она подобрала с земли длинную обломанную ветку, приблизилась к Вивьену, сосредоточенно хмуря брови, и аккуратно раздвинула траву рядом с его ногами. Он опустил взгляд и заметил искусно замаскированный в траве капкан. «Ох!» — он ошеломленно округлил глаза. Элиза облегченно вздохнула. «Это было опасно», — покачала головой она. «У меня тут ловушки. Для животных или каких-нибудь недоброжелателей?» Во взгляде ее на миг мелькнула суровость. Вивьен нервно усмехнулся. «И много их у тебя по лесу расставлено?» «Достаточно», — уклончиво ответила она, кивнув в сторону дома. «Вернемся, если ты не против. Не хочу, чтобы ты получил еще одну рану». Вивьен опустил взгляд. «К слову, я снова хотел поблагодарить тебя за помощь. Если бы не ты, я...» «Да разве я могла иначе?» — улыбнулась она. «К тому же мне было в радость помочь тебе. Но пациент ты ужасный. Совершенно не слушаешься». Он вернул ей улыбку и протянул сверток с печеньем. «Я принес это, чтобы загладить свою вину. Ну и вроде как ты любишь сладости». Глаза Элизы просияли, ярко блеснув в слабом сумеречном свете. Вивьен не сумел скрыть улыбки умиления, попросившейся на лицо от этого зрелища. Элиза приняла сверток из его рук и смущенно опустила голову. «Спасибо. Ты не обязан был. Это вовсе не...» «Прошу, ну давай хотя бы ты не будешь говорить со мной про мои обязанности». С кривой усмешкой перебил он, потянулся к ней и нежно поцеловал ее, чувствуя, как ее напряженные плечи расслабляются от его прикосновения. Рядом с ней ему становилось спокойнее. Они неспешно проследовали обратно на поляну, и Лиза быстро взбежала по ступеням крыльца, чтобы занести в дом принесенный подарок. Вивьен не мог наглядеться на то, как искренне она радуется. Заходить с ней в дом он не стал. Вскоре Лиза вновь появилась на крыльце. Она замерла, изучающе посмотрев на него, и склонила голову. «Тебя что-то тревожит», — скорее утвердила, нежели спросила она. Он покачал головой. «Нет, вовсе нет». «Врёшь», — улыбнулась Элиза, спустившись с крыльца. Приблизившись к Вивьену, она приподнялась на цыпочки и обвела руками его шею. «У тебя по взгляду видно, что тебя что-то тяготит». Вивьен усмехнулся. «Больше не обвиняешь во всех моих бедах бессонницу?» «Я научилась различать, и сейчас дело явно не в бессоннице». Он вздохнул. «Просто тяжелый день». Элиза прищурилась. «Это как-то связано с тем, что было на площади в городе?» Испытующе взглянув на него, спросила она. «Ты там была?» — удивился Вивьен. «Да. Постаралась одеться как можно незаметнее, чтобы не привлекать внимания. Не люблю находиться на таких собраниях долго, а показавшись на них и поймав на себе хоть несколько взглядов, можно почти сразу сбежать. Если там не появляться, могут возникнуть трудности». Вивьен молчал. Элиза мягко положила ему руку на плечо. «Ты как будто скорбишь», — непонимающе нахмурилась она. «Дело в этом мероприятии, да? Ты не разделяешь стремление Инквизиции к сожжению книг?» Вивьен раздраженно отвел взгляд и отстранился, не слишком резко, чтобы не срывать свою злость на Элизе. «Нам не стоит говорить об этом», — настоятельно сказал он, вспоминая диалог с Ренаром. Элиза терпеливо вздохнула. «Хочешь сказать, тебе не стоит этого говорить?» — прищурилась она. Дождавшись, пока он посмотрит на нее, Элиза продолжила. «Вивьен, я явно не тот человек, кто хоть каким-то образом тебя за это осудит». Он молчал, хмуро глядя на нее. Элиза понимающе вздохнула. «Знаешь, у меня толком не было никогда возможности обучиться умению читать», — смущенно улыбнулась она. «До твоего появления. Раньше, когда мне доводилось видеть книги, я смотрела на них заворожённо и пыталась понять, что означают эти символы и знаки, которые начертаны на бумажных страницах. Они приводили меня в восторг, хотя я совсем не могла их разобрать. То, что ты сейчас делаешь для меня, когда учишь читать или писать, для тебя это может быть чем-то несущественным и незначительным, но для меня это значит очень много». Её глаза загорелись воодушевлением. «Когда-нибудь я ведь смогу прочитать целую книгу. Ты можешь понять, что это для меня?» Вивьен улыбнулся, но всё ещё ничего не сказал. Улыбка Элизы померкла. «Я прекрасно вижу, что книги восхищают тебя своим содержанием, не меньше, чем меня они привлекают своей таинственностью и недоступностью. Ты видишь в них очень много смысла. Поэтому я могу себе представить, каково тебе смотреть на то, как их уничтожают». Вивьен прерывисто вздохнул. Он не ожидал, что найдёт полное понимание своего отношения к сожжению книг у Элизы. Даже Ренар этого не понимал. Он сомневался, что и Кантильен Лоран мог в полной мере осознать, какие возможности теряются при процедуре уничтожения этих книг. А Элиза, необразованная язычница Элиза, смогла. Глубоко вздохнув, он обнял её и погладил по светлым волосам. Невольно при этом в его сознании вновь промелькнула мысль, что выражается Элиза далеко не так, как это делают обыкновенные необразованные крестьянские девушки. И всё же, отбросив привитую годами профессиональную пытливость, он не стал задавать ей вопроса о том, отчего она разговаривает как дама знатных кровей. Возможно, когда-нибудь он поговорит с ней об этом, но не сейчас. «В этих книгах мы могли бы найти ответы на множество вопросов. Почему люди следуют еретическим учениям? Что именно так привлекательно в них? Обладая детальными знаниями об этих учениях, мы могли бы находить в них те самые изъяны, которые лежат в глубине, а не на поверхности. Те самые, с помощью которых можно заставить людей самих начать искать изъяны в своей ереси. Мы могли бы пробудить в человеческих умах, пытливость которых так порицается, обратный процесс, и, взяв этот самый процесс под контроль, могли бы покончить с ересью, исключить саму возможность повторного погружения в неё. Изымая у еретиков их тексты, мы приобретаем мощное оружие против них и уничтожаем его вместо того, чтобы применять. Это просто глупо». Элиза отстранилась и испытующе посмотрела на него. «Ты видишь в книгах только оружие?» Вивьен поджал губы и вздохнул. Ему стоило бы прислушаться к увещеваниям Ренара и прикусить язык. Однако Элизе... Элизе он всё же решил сказать правду. «Нет, не только». Она поняла его. «Тебе ведь и самому интересны эти тексты. Тебе интересна их внутренняя суть. Я это вижу, Вивьен, это читается в твоей скорби, когда ты смотришь на то, как они сгорают, или говоришь об этом. Люди, которые теряют оружие в борьбе с противником, выглядят не так». Он усмехнулся. «Боже, Элиза!» — воскликнул он. «Боюсь, если я научу тебя читать и писать, я самолично создам нового ересиарха. Твоё умение читать в людских душах и видеть суть вещей опасно». Девушка улыбнулась с довольным видом. «Всё-таки подумываешь о том, чтобы меня сжечь?» «Не провоцируй», — одновременно игриво, но и с присущей профессионально угрожающей манерой отозвался он. Несколько мгновений они молчали, глядя друг на друга. На улице всё заметнее опускалась темнота. Наконец Элиза нарушила тишину, перемежающуюся шелестом листвы и стрекотом насекомых. «Вивьен, ты... Я лично не сталкивалась с инквизиторами до тебя». Она неловко поджала губы. «Но что-то подсказывает мне, что ты существенно отличаешься от всех, с кем работаешь. Взять даже Ренара. Вы знакомы давно. Вы ведь, наверное, много переняли друг у друга. И всё же он явно мыслит не теми...» Она помедлила, подбирая нужное слово. «Понятиями, что и ты. Я полагаю, что большинство инквизиторов рассуждает скорее как Ренар, а то и жёстче, чем как ты». Вивьен неприязненно передёрнул плечами. «Ренар ещё относительно гибок в своих суждениях, нежели большинство инквизиторов. «Уж не знаю, к сожалению или к счастью», — добавил он про себя. «И ты?» — она чуть нахмурилась. «Не рискуешь?» «Чем?» Он снова ощутил укол неприязни, почувствовав, что она начинает предостерегать его в сходной с Ренаром манере. «Работая при своих взглядах в Инквизиции», — смущенно ответила Элиза, — «ты ведь и меня допрашивать не стал по своим личным убеждениям. Я уверена, что, встретя в тюрьме не тебя, а Ренара, судьба моя сложилась бы куда мрачнее». Вивьен отвел взгляд. «Ты пытаешься сказать мне, что мои личные убеждения сильно разнятся с общими убеждениями служителей Инквизиции?» Элиза неловко переступила с ноги на ногу. «А ты можешь сказать, что разделяешь убеждения Инквизиции? Я спрашиваю, потому что иногда мне кажется, что нет». «О, боже», — шепнул Вивьен, устало потерев руками лицо. Некоторое время он молчал, а затем серьезно посмотрел на девушку. «Элиза, я не могу их не разделять. Пойми, я являюсь служителем структуры, которая дает массу привилегий, полномочий и протекций. Это привлекает. Не может не привлекать. А ведь каждый человек, по сути своей, думает о том, как бы обеспечить себе определенную защищенную позицию. Глупо будет отрицать это. В нашей среде каждый стремится к чему-то своему, но объединяет нас одно. Находясь внутри такой структуры, ты обязан платить за свою принадлежность к ней, разделяя ее убеждения». Элиза выразительно смотрела на него. «И поэтому ты пошел в Инквизицию?» «Я пошел в Инквизицию, потому что в один прекрасный день в Сент-Уэн явился Кантильон Лоран и выбрал нас с Ренаром для этой работы. Черт, если ведь рассудить по уму, то выходит, что ни решение о том, чтобы отправиться в Доминиканский монастырь, ни решение о том, чтобы стать инквизитором, я не принимал самостоятельно». «Можно сказать и так», — ответил Вивьен. «Прости, тебе неприятен этот разговор, да?» Элиза вновь прильнула к нему. Он обнял ее и хмыкнул. «Нет, все хорошо, я просто задумался». Он чуть отстранился и с интересом посмотрел на Элизу. «Скажи, а в твоем веровании приносить девушке срезанные цветы — кощунство? Ведь ты, думаю, гораздо больше ценишь их в их естественной красоте, когда они растут на природе, не сорванные». Глаза Элизы блеснули, Вивьену показалось, что с благодарностью. Она потянулась к нему, он подался вперед и уже не намеревался этой ночью ее отпускать. Темнота окутала лесную поляну, на которой темнело пятно так и не разожженного сегодня костра. Вивьен подхватил Элизу на руки и крепко прижал к себе. Она зарылась руками в его темные волосы, сжимая их и сильно, и нежно. Он продолжал целовать ее в губы, в щеки и шею, неся ее на руках к дому. «Стой!» — вдруг шепнула Элиза, и он остановился, не поднявшись по ступеням крыльца. Элиза дала понять, что хочет, чтобы он опустил ее на землю, и он последовал ее желанию. Игриво сверкнув глазами, Элиза сняла ремень, подпоясывающий его сутану, и потянула ее наверх. Вивьен не сумел сдержать азартную улыбку, сбросив сутану на землю и оставшись в рубахе и шоссах. Смело взяв его за шнуровку горла рубахи, Элиза подтянула его на себя, и он вновь подхватил ее на руки, на этот раз так, чтобы она обвела ногами его талию, и прижал к стене дома, начав снова целовать ее, сгорая от желания под звук ее частого жаркого дыхания. Он поднял юбку ее платья, проведя рукой по ее бедру. Какой-то шорох в кустах заставил Вивьена резко обернуться. Кто-то явно только что подошел к дому со стороны лесной чащи и снова скрылся. Однако настороженность Вивьена быстро развеялась от тихого смеха Элизы. «Это Рени», — хихикнула она. «Уже убежала, видимо». Вивьен почувствовал, что зарделся, и порадовался, что покров темноты не выдал предательского румянца, залившего его щеки. Элиза вновь провела рукой по его волосам, игриво глядя на него. «Так на чем мы остановились?»